разные бывают в нашей жизни, и от важности события зависит, долго помнит это событие или нет. Конечно, исключения бывают. Бывает так, что какой-то пустяк с детства запомнился. Вот вы сейчас вспомните какой-нибудь, бывает такое, вот врежется в память. Пустяк. Ну, помните, вот мне уже 46 лет, а, ну, некоторые бывают такие моменты с детства. Ну, какой-то пустяк, а помнится хорошо. Такое бывает. Ну, а вообще, по важности события бывают разные. Я приведу два примера, а потом вас спрошу, какой из этих событий важнее. Кстати, вот брат задавал вопрос, и второй раз задал, потом я ответил на него. Я хочу, чтобы вы со мной тоже разговаривали. Я буду задавать вопросы вам. Если у вас будут вопросы, и вы будете задавать, я думаю, может такое быть, что и у вас появятся вопросы. Ну, теперь простой вопрос. Смущает вас, что он слишком простой, даже по-детски простой. Но я для контрастности приведу два события со своей жизни. А вы определите, какое из этих событий более важнее. Вот одно, когда я был школьником, тогда правила были такие, чтобы все школьники ходили в одной форме. Специально школьная форма для мальчиков была, для девочек. И я помню, как мама взяла меня на рынок и купила мне школьный костюм. Это событие? Да, событие. А другое событие произошло мне в 84 году. 8 июля я женился. Какое из этих событий более важное? Второе, да? Хорошо. Но в жизни целого народа то событие выдающееся есть, ну, обычные события. Как правило, выдающиеся события помнятся потом еще и в истории. Ну, допустим, прошел сильный град. Или другое событие в государстве. В 17 году прошлого столетия была революция. Какое больше событие? Революция 100 лет назад прошла, и до сих пор еще отрыжка, да? Еще долго будут помнить. Хотя сегодняшняя молодежь, многие уже не знают, что это такое, правда? Или знаете? Многие уже и не знают, да? Ну, в принципе, не так это важно, и если и забыли, это неплохо. Друзья, есть события, которые помнят тысячелетиями. Ну, конечно, это выдающиеся события. А вот какое событие самое выдающееся не только в истории Земли, но а вообще в вечности? Самое выдающееся событие за всю вечность. Какое, как вы думаете? Голгофская жертва. Книга Откровения, 5 глава. Я начну с начала главы. И видел я в десницу, сидящую на престоле, книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную семью печатями. И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом, говоря: «Кто достоин раскрыть сию книгу и снять с нее печати?» И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землею раскрыть сию книгу, ни посмотреть в нее. И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу, и даже посмотреть в нее. Друзья, я не знаю, что бы произошло, если так и не нашлось бы достойного. Писание не говорит об этом. Но Иоанн, будучи на небе, это видение он на небе видел, он видел и понимал, а иначе и не плакал бы, да? И вот когда не было достойного, Иоанн говорит: «Я много плакал». Брат мужественный. И вдруг много плакал. Почему он плачет? Не знаю. Но, по-видимому, серьезная трагедия может наступить, потому что не нашлось достойного взять книгу. И один из старцев сказал мне: «Не плачь». Нашлось утешение, правда? А почему нашлось утешение? Не потому что, ну, не нашлось, так не нашлось, не беда. Нет, потому что все-таки нашелся. Ну, я чуть-чуть прочитаю дальше. Один из царцев сказал мне, не плачь. Вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил. И может раскрыть сию книгу и снять семь печатей ее. У меня к вам вопрос. Кто этот лев с колена Иудина? Христос. И в дальнейших стихах объясняется, а в чем его достоинство? Значит, мы здесь видим, когда не нашлось никого достойного снять печати ни на земле, ни на небе, ни под землею, то нашелся только один, значит, он превосходит остальных, правда? А в чем его превосходство? 9 стих. Ну, когда он взял печать, тогда там прославлять его стали и поют новую песню, говоря, достойный ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своею искупил нас Богу. То есть здесь говорится самое выдающееся событие из его жизни. То есть что его сделало достойным? Не потому, что ты творец вселенной, и даже не потому, что ты Сын Божий единственный, а потому, что ты был заклан и кровью своей искупил нас Богу. На этом основании я и дерзну вот такое утверждение сказать, что жертва Голгофская – это самое выдающееся событие вечности, не только в истории Земли, потому что это на небе провозглашено было, не на земле, и написано, не нашло на небе, ни на земле достойного. Самое выдающееся событие. И об этом событии мы с вами и будем много рассуждать. Друзья, я много буду мест или читать, или напоминать. Но сейчас основное место возьму в основание для всех вот, ну, наших бесед, наших рассуждений. Иоанна 16:3. То есть, прошу прощения, 3:16. Иоанна 3:16. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Вообще, рассуждение о жертве Голгофской настолько много есть о чем говорить, что если бы у нас шел месяц лагерь, и нашлось бы о чем говорить. Но я выбираю вот такой подход. В Ветхом Завете и израильтяне приносили жертвы. Ну, давайте так, чтобы я и вас чуть-чуть буду спрашивать. Вот лавочка, на которой сестры сидят, это с краем на чем? И вот каждая по одному ответу скажет. Простые вопросы. Тем более ты первая, тебе самое легко, есть выбор. Давайте перечислим несколько животных, которые приносили жертву. По одному животному, пожалуйста. Не знаешь ни одного животного? Подождите, братья, не подсказывайте. Любое одно животное, которое приносило жертву. Голубь. Хорошо. Дальше. Овечка. Дальше. Ну, козу приносили в жертву? Что? Не понял. Козленка. Точно. Дальше. А теленка приносили. Правильно, достаточно. Все эти жертвы были прообразом жертвы Иисуса Христа. Впервые в Ветхом Завете жертва приносилась, ну, даже прямо не сказано, просто можно догадаться. Когда Адам с Евой согрешили в Едемском саду и увидели, что они наги, и взяли себе листья и прикрыли свою наготу, то сказано, что Господь сделал им одежды кожаные. Вот таким только словом сказано, и все. А дальше можно уже, ну, предположить или догадаться, что вот там была первая жертва, потому что, ну, где еще кожу взять, как не животного снять, да? Значит, тогда впервые пролилась кровь, когда только человек впал в согрешение. Ну, это только, ну, логический вывод. А прямо сказано, вот когда уже Каин и Авель приносили в жертву, и Авель принес лучшее из стад своих. Это уже прямо сказано о кровной жертве. Ну, а потом и Ной приносил жертвы, Авраам, Исаак, Иаков приносил. И когда уже через Моисея Бог дал закон, тогда закон был дан и о жертвоприношении. Тогда четко было расписано, какие есть жертвы и как они должны приноситься. Это Бог дал через Моисея. И об этом описано в книге Левит. С 1 по 7 главы. Мы там находим при тщательном исследовании 5 разновидностей жертв. Для чего нужно 5? Я объясню. Но вначале немножечко по книгам Библии вопросы вам позадаю. Друзья, давайте настраиваться так, что если я спрашиваю, то обязательно надо отвечать. Если не знаю, что скажу, не знаю. Это будет восприниматься нормально. Ни на смех не будем поднимать, ни стыдить не будем. Не знаю, даже сказать не знаю. А если знаешь, скажи. Если не так, мы поправим. Договорились? Потому что нам еще с вами 4 дня общаться, и надо правила общения установить. У меня такой вопрос по книгам немножечко. Кто знает, поднять руку, не выкрикивать. Почему книга носит название «Бытие»? Кто знает, поднимите руку. Пожалуйста, ты. Ну а почему? Ну, назвалось бы «Начал». А при чем здесь «Бытие»? Как? Братья, вообще это русское слово. Да. Вообще это русское слово, не еврейское. Пожалуйста. Совершенно правильно. Я сейчас вам еще точнее скажу. В первой главе Евангелия от Иоанна сказаны такие слова. В начале было слово, и слово было у Бога. И через него все начало быть, и без него ничто не начало. Что начало быть? Помните такое, да? То есть бытие это значит, в этой книге описано, как все начало быть. И поэтому книга называется «Бытие». Просто, да? Конечно. Слово «быть» – это русское слово или еврейское? Это русское слово. И поэтому слово, название книги «Бытие» – это русское название. В ней описано, как все начало быть. А почему носит название книга «Левит»? Кто может объяснить, поднимите руку. Совершенно правильно. Совершенно правильно. То есть в этой книге идет подробное описание служения священников, которые с колена Левия, то есть левиты. И поэтому книга называется «Левит». И вот то, что мы с вами берем, жертвы. А почему о жертвах описано в книге «Левит»? Это уже на смекалку. Почему жертвы описаны в книге Левит? Пожалуйста. Совершенно правильно. Потому что жертвы приносят священники. И поэтому, какие есть жертвы и как они совершаются, описаны в книге Левит. Вот тебе, сестра, вопрос. А сколько всего разновидностей жертв? 5. В 7 главах описано. Вот тут ты 4 путала. С 1 по 7 главы описано, ну, их 5 разновидностей. Я как бы забегая наперед, скажу такую мысль. Когда вы будете читать, то вы встретите больше, чем 5. При поверхностном чтении, при глубоком исследовании вы найдете 5. Потому что есть некоторые жертвы, допустим, жертва по усердию, она входит в жертву мирную. То есть вот такие явления еще есть. То есть они обобщаются. То есть главных 5 разновидностей, но они потом еще несколько, ну, более мелко дробятся. На эти мелкие дробления мы не будем дробить. А основных 5 разновидностей. И сегодня вы должны их обязательно выучить наизусть. Какие есть жертвы? Это не трудно, мы вместе будем учить. Ну, обязательно мы с вами выучим. А теперь я скажу, для чего они нам нужны. Каждая из этих жертв по-особенному приносилась. Даже как кожа снималась. как расчленялась вот туша жертвенного животного, какая часть священнику в пищу, какая сжигалась. Каждая из этих жертв по-разному делалась. Но мы эти детали с вами разбирать не будем. Ну, это нужно было священникам Ветхого Завета знать. А для чего нам сегодня о них вспоминать? Друзья, еще у меня одна цель, чтобы вы после этих бесед, которые будут в лагере, больше полюбили Ветхий Завет. Ветхий Завет, он красивый. Там много ценного открывается о Христе. И так как все жертвы ветхозаветные, они являются прообразом жертвы Христа, то, рассуждая о ветхозаветной жертве, мы посмотрим на жертву Христа. Каким образом? Ну вот, допустим, вот это вот у нас молитвенный дом. Но здесь стен нету. Допустим, здесь есть стены, и у нас молитвенный дом. Если мы будем заходить всегда только со стороны центрального входа, мы будем иметь объективное представление о доме или нет? А для того, чтобы больше знать о нем, нужно и с этой стороны посмотреть, и с этой стороны, да? И с этой стороны, и с вот той стороны, и еще и сверху посмотреть, да? Вот так точно и на жертву Христа мы с вами посмотрим с пяти сторон. А почему с пяти? А это не я придумал, а Бог так определил. Пять разновидностей жертв в Ветхом Завете. И каждая из этих жертв открывает одну из сторон или одно из значений жертвы Христа. Ну, обычно, если так серьезно не рассуждать о Голгофской жертве, то мы просто говорим, да, Христос умер за грехи наши, да? Ну, там терновый венец ему одели на голову, били его, потом прибили, потом он, испустив дух, умер. Но жертва Христа для нас намного больше несет блага. И поэтому хочется посмотреть подробнее, внимательней, рассмотреть жертву Христа. И ветхозаветные жертвы нам в этом помогут. Итак, всего пять разновидностей жертв. Покажите, поднимите руку, у кого есть ручка и тетрадь, которые могли бы сейчас записывать. Поднимите руку, я посчитаю. Опустите. Поднимите руку, у кого нету. Больше тех, кого нету. Значит, ну, с собой сейчас нету. Поднимите руку, у кого и в лагере этого нету. Не взяли с собой. Одна рука только, да? Хорошо. Я знаете, для чего спросил? Я спросил, чтобы определиться. Или я буду диктовать под запись, или сразу будем учить с вами. Если у вас нет ручек, какой смысл диктовать под запись? Будем учить наизусть. Хорошо? Сейчас первый этап. Мы с вами должны выучить пять разновидностей ветхозаветных жертв. Это когда приедете с лагеря, каждый из вас должен помнить наизусть. И если мы где-нибудь с вами встретимся через 5 лет на общении, и тогда я спрошу, и вы должны ответить. Пять разновидностей жертв четко нужно выучить. Итак, я говорю, а потом вы будете учить. Я сейчас буду говорить, нужно запомнить в правильном порядке, не так гадать. То одну, то третью, то четвертую, то вторую. Четко по порядочку надо запомнить. В этом есть смысл. И у нас будет два порядка. Я сейчас все объясню, почему это. Но сейчас мы с вами выучим в том порядке, в котором они записаны в книге Левит. А братьям я могу предложить, чтобы открыли книгу Левит с первой главы. И проследили. А я буду на память вам преподавать название жертв. Первая. Жертва всесожжения. Вторая. Жертва хлебное приношение. Третья. Жертва мирная. Четвертая. Жертва за грех. Пятая. Жертва повинности. Пять жертв. Жертва всесожжения. Кто готов уже назвать мне пять, а? Не, рановато. А ну попробуй. Хорошо. Пять тебе. Нет у меня журнала с собой, я тебе 5 поставил. Давайте сейчас мы выучим с вами только 3 жертвы. Жертва всесожжения. Давайте еще так, будем говорить, обязательно слово жертва говорить. Жертва всесожжения, жертва хлебное приношение, или точнее, наверное, хлебного приношения. Жертва хлебного приношения и жертва мирная. 3-4. Жертва всесожжения, жертва хлебного приношения, жертва мирная. Вот эти 3 выучить, а дальше просто. Жертва за грех и жертва повинности. 3-4. Жертва за грех, жертва повинности. Ну еще раз все 5, да? Жертва всесожжения, жертва хлебного приношения, жертва мирная, жертва за грех, жертва повинности. Хорошо. Я 2 спрошу, одного брата, 1 сестру, а потом пойдем дальше. Так, брат, вот последний, самый крайний, и так крайний. Пожалуйста. Правильно. За грех. Повинности. Хорошо. Друзья, а теперь я вам объясню другой порядок. Это мы учили в порядке, как записано в книге Левит. Но для того, чтобы преподать вам другой порядок, я сначала расскажу, почему. Поднимите руку, кто из вас когда-нибудь ездил в пассажирском поезде? Много рук, опускайте. Поднимите руку, кто никогда не ездил? Есть и такие. Теперь, я объясню за расписание в поезде, а потом спрошу, почему так. В поезде идет расписание. Ну, то есть перечисляются станции, центральная колоночка. И на левую сторону и на правую время стоит. Но время разное. С этой стороны. Вот если смотрю так, допустим, Львов, Ровно, Житомир, Киев. Правильно я назвал? Правильно. И с левой стороны одна колоночка, с правой другая. Кто сможет объяснить, зачем 2 колонки? И разное время написано. Зачем 2 колонки, а? Вот, сестра, пожалуйста. Совершенно правильно. То есть, если я еду со Львова до Киева, я смотрю в левой колонке. Если я смотрю, еду с Киева до Львова, тогда читаю не сверху вниз, а снизу вверх читаю эти города. То есть, теперь у меня получится Киев, Житомир, Ровно, Львов. Значит, в зависимости от того, куда я еду, я так и читаю или сверху вниз, или снизу вверх. Теперь мы возвращаемся к жертвам. Запомните этот принцип расписания. Вот у нас расписание движения. Жертва, это всесожжение, хлебного приношения, мирное, за грех и повинности. Это путь с неба на землю. Этим путем прошел Иисус Христос. Он стал жертвой за грехи наши. Почему в книге Левит это последовательно описано? Потому что о Христе описано. Это путь Христа с неба на землю. Ну теперь как нам прийти с земли на небо? Другого пути нет. Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, который надлежало бы нам спастись. Верно слово и всякого принятия достойно, что Христос пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. То есть, другого пути, как через Голгофскую жертву на небо, нету. Об этом мы еще будем подробненько говорить. Но если проследить мой путь или путь нас, людей, грешников, как с положения грешника с земли попасть на небо, этот же путь, только в обратном порядке. Когда мы пойдем рассуждать уже по жертвам, вы поймете точнее, о чем я говорю. Итак, в том порядке, в котором мы идем к Богу на небо, чтобы жить на небе, будет другой порядок ветхозаветных жертв. То есть порядок здесь будет такой. Жертва повинности, жертва за грех, жертва мирная, жертва хлебного приношения и жертва всесожжения. Значит, вам нужно выучить и в одном порядке, и в другом порядке. Значит, и сверху вниз, и снизу вверх. А мы с вами будем рассуждать снизу вверх. То есть мы будем говорить о нашем пути. Потом уже обобщая, я и о Христе скажу, каким образом Христос шел эти ступени. Но это уже будет бегло. Ну, за 5 минут я просто за 5-10 минут скажу и все. А о пути нашем на небо через Голгофскую жертву Иисуса Христа мы будем говорить 7 часов с вами. Ну, уже почти час проговорили. Значит, остальные будем рассуждать об этих жертвах. Итак, кто назовет порядок обратный, то есть снизу вверх, порядок жертв? Вторая лавочка, сестра крайняя. Хорошо. Друзья, вот это вам нужно выучить до завтра. Порядок жертв ветхозаветных туда и обратно. Итак, мы приступаем к первой жертве. Жертва повинности. Почему она так называется? Ну, тут можно догадаться, да? То есть какая-то вина. Повинность – это связано с виной. То есть я виновен. И на самом деле я виновен перед Богом. И закон об этом говорит. И первый шаг человека к Богу, когда он сознает свою вину перед Богом. Вина в чем? Что делал плохие дела. Что допускал плохие мысли. Что допускал греховные взгляды. И говорил плохие слова. И слушал плохое. И за все это осуждает совесть. И человек приходит с покаянием к Богу и говорит: «Господи, прости меня, грешника». То есть я виновен. У меня к вам есть вопрос. Один из проповедников, я сейчас не помню даже кто, может быть даже это Спержин сказал так: «Я не потому грешник, что я грешу, но грешу, потому что я грешник». Вы улавливаете мысль, да? То есть мы с вами родились грешниками, да? Ну, это общеизвестная истина. Мы, христиане, этому научены. Когда на благовестии я, бывает, задаю вопросы, говорю: ну, у нас в семье с женой 8 детей. И мне очень нравится, вот от первого до последнего, до восьмой, когда впервые беру своего ребенка на руки, ну вот родится ребенок, там раньше 7 дней мама лежала в больнице с ребенком после рождения, теперь 5 дней, на 5-й день выписывают. И вот от первого ребенка, когда я вот еще в больнице, и мне медсестра выносит и отдает в руки ребенка, ну, такое восторженное чувство. Мой ребенок. А не верится. Ну, потом со следующими уже верилось. Вообще, я признаюсь, мне с рождения четвертого ребенка стало доходить, что я отец. А так не верится. Все кажется, что я еще мальчишка. Так приятно, что дети в доме. И потом только стало доходить, что это ж мои дети, я же отец уже. И даже восьмого ребенка я восторженно также принимал. Это так радостно, приятно было. Ну и сейчас хоть жизнь продлит, и вы это испытаете. Неужели этот ребенок уже грешник, а? Такой маленький, хорошенький. Уже когда детки там старшенькие подрастали, у нас все погодки. 8 детей, все через год. И когда приносим, мы уже, ну, последующих, там, может быть, 5-го, 6-го, а старшие ждут, я же им рассказываю, какой у нас малыш есть. Они его еще не видят, это же в больнице он еще. Потом, когда проезжаем, им хочется потрогать его за ручки, так аккуратненько, прикоснуться хотя бы. Такие маленькие ножки, такие маленькие глазки. Ну, такой прекрасный ребенок. Неужели он уже грешник, а? Ну, мы с вами научены, что да, грешник. Он еще ничего плохого не сделал, но он имеет природу греховную. И поэтому, когда будет подрастать, он обязательно будет грешить. Поднимите руку, кто из вас уже покаялся? Благодарю, опустите. А за что вы каялись? За то, что вы грехи делали, или за то, что вы родились грешниками? Тогда у меня вопрос. А нужно ли каяться за то, что грешником родился? Ну, сестра говорит, нужно. А кто как еще думает? Если ты сможешь пояснить, это не обязательно, если сможешь. А почему ты так думаешь? Угу. А кто как еще думает, а? Нужно ли нам каяться за то, что я по Адаму грешник? То есть я родился грешником, и в этом покаяться перед Богом нужно или не нужно? Ну хорошо, это сложный вопрос, и поэтому я и знал, что он сложный. Но если я принимаю слово, а слово говорит мне, нужно каяться за то, что я по Адаму грешник или нет? Я слово принял, а теперь давай разберемся, слово что говорит. Каяться в том, что я родился в Адаме, да? Угу. Друзья, ну вы меня простите, пожалуйста, что я так немножечко вас в искушение вел, да? Но я так специально задал вопросы, чтобы, ну, потом, когда порассуждаем, чтобы это запомнилось хорошо, надолго. Не нужно каяться за то, что я родился в Адаме. Если, когда мы будем говорить о второй жертве, вторая жертва – жертва за грех. Я тогда вам поясню, почему не нужно каяться. Если я забуду, вы напомните мне, хорошо? А сегодня мы будем говорить с вами о жертве повинности. Но в том, что я родился грешником, это не моя вина. Хотя эту проблему надо решать. Правда? Я-то грешник. И Иисус Христос, как сестра сказала, правильно сказала, что во Христе Иисусе разрешается эта проблема. Ну, как разрешается, мы будем рассуждать, когда перейдем ко второй жертве. Жертва за грех. Вообще, в лексиконе апостола Павла, ну, по-видимому, он перенял это с Ветхого Завета, потому что он очень хорошо знал Ветхий Завет. Апостол Павел об этом очень хорошо разъясняет в послании к римлянам. Ну и в других тоже посланиях, особенно в римлянам. И он здесь, ну, так называет словом грех природу греховную, а словом грехи поступки. Это не одно и то же. В книге Вотчмана «Не нормально жить христианина» он приводит такой пример. Говорит, если какой-то правитель города задумает вести борьбу против алкоголизма, и изберет такой путь, выделит с каких-то городских фондов много денег, чтобы выкупать все виноводочные изделия и уничтожать. Но фабрику не закроет виноводочную. Проблему решит или нет? Нет, чем больше будет выкупать, тем она больше будет производить, да? Раз есть спрос, это будет выгодно продавать, и пусть выкупают. А если он закроет фабрику, а остальное уничтожит, все, тогда негде будет взять виноводочного, ничего. Так вот, если мы каемся за грехи наши, но проблема фабрики не решена, то есть натура наша греховная, источник этого греха, то тогда проблема не решится. У нас хватит покаяний на каждых 3 минуты, да? И опять будем грешить, и грешить, и грешить. И каждый день будем каяться, и опять грешить. То есть во Христе Иисусе усмотрено и этот вопрос, чтобы решить вопрос греха, не грехов, а греха, то есть природы. Но это вторая жертва, жертва о грехе. А мы сегодня с вами рассуждаем о жертве повинности, то есть там, где есть моя вина. Теперь вы понимаете разницу? Оно вроде и похоже, да, жертва за грех и жертва повинности. Но это не одно и то же. Между ними большая разница. Ну какая, вы поймете, когда мы порассуждаем. А теперь в принципе в названии понятно, да? Итак, жертва повинности, то есть это то, где я виноват. Вы знаете, вот когда я посмотрел на ту доску, то, по-видимому, доска объявления будет, да? То я думал, может, эта доска будет такая, что мелом писать. И почти обрадовался уже. Ну, смотрю, не вешает на нее доску. Значит, наверное, думаю, вот сейчас бы мне сильно пригодилась бы доска. Ну, я сделаю так. Листочек мне тогда надо один. И ручку. Не жалко? Я не знаю, вы сможете прочитать или нет. Я сейчас жене наведу. А ну, прочитайте или нет, два слова. Хорошо, отлично, что у вас глаза хорошие еще. Это две разных темы. Оправдание и освящение. И когда мы начинаем говорить об оправдании, нельзя переходить автоматически на тему об освящении, потому что мы запутаемся. Когда мы закончим первую жертву, которая называется жертва повинности, тогда перейдем ко второй и будем рассуждать об освящении. Это разные две темы. И поэтому, ну я сейчас заранее предупреждаю вас, и когда у вас появятся вопросы, по-видимому, это уже будет завтра, потому что уже 10 минут моего времени осталось, то я вам буду с этим листочком, я так поставлю и скажу, к какому разделу относится. Если вы скажете, а, это к освящению, тогда не задавайте такого вопроса. Нам нужно сначала разобраться, что такое оправдание. Ну, такой вопрос. Какая разница между помилованием и оправданием? Я вам приведу два библейских примера, и после каждого из этих примеров задам вопрос. Однажды Давид убегал от Саула. Саул был царем, Давид был зять царя, и он его решил убить. И Давид убегал. И случилось, кстати, это была последняя попытка Саула, последняя погоня. После этого он уже не гонялся за ним. Когда стан Саула расположился в долине на ночлег, а было 3000 воинов. Охрана вокруг царя с оружием, и Бог навел крепкий сон, чтобы все заснули. И охрана заснула, все заснули. Царь спит, и охрана спит. Давид тихонечко прошел в шатер Саула, забрал копье и кувшин с водой и ушел. Утром, когда проснулись, сразу не обратили внимания, что копья царского нету и кувшина с водой. А он забрался на скалу, ну, не догонишь, не достанешь его. И если даже пошлет он сейчас в погоню, то Давид так хорошо знал эти горы, он уйдет и успеет убежать, и все, это была гарантия. И со скалы кричит, Саула зовет. Он обратил внимание, говорит, это ты, сын мой, Давид? Он говорит, да, это я. И говорит, отец мой, Саул, рассуди теперь сам. Если ты сгоняешься, потому что ты принял меня за врага, что я враг твой, то посмотри, где твое копье и кувшин? Он кинулся, нету. Оно вот оно, копье. Ведь рядом-то была и голова. Я-то тебе жизнь сохранил. За что ты за мной гоняешься? За что ты хочешь убить меня? И тогда, сказано, Саул заплакал и сказал, сын мой Давид, ты правее меня. Я не буду больше гоняться и тебя убивать не буду. Царь вынес приговор Давиду убить, а потом отменил этот приговор. Скажите, это помилование или оправдание? Второй случай. Восстал Авессалом против Давида. И Давид убежал от него. Но когда он убегал, тогда Симей из дома Саулова слова поношения говорил в адрес Давида. И говорил, беги, убийца. А тут мужи такие, львы, Авеса там и другие. Говорят, скажи только слово, мы этому псу голову снимем. Давид говорит, не надо. Пусть злословит, Бог ему попустил, пусть злословит, не надо. я буду смиряться. Прошло время, Авессалом погибает, и Давид возвращается на престол. Симей рассчитывал, что он больше царствовать не будет. И он хотел даже и выслужиться перед Авессаломом, что я в адрес Давида поношение говорил. Но он не рассчитал Симей. Оказывается, победил Давид и возвращается на престол. И Симей тогда понял, что ему беда. Приходит к Давиду с повинной, прости меня. Он говорит, сегодня радость у нас, убивать никого не буду, прощаю. Это было оправдание или помилование? Значит, понятна разница между оправданием и помилованием, да? Помилование нужно виновному, а оправдание невиновному. Это юридический термин оправдание, то есть признание невиновности. Братья и сестры, а мы перед Богом с вами нуждаемся в помиловании или в оправдании? А в оправдании? Вы знаете, я сейчас хочу подчеркнуть разницу между оправданием и помилованием вот таким образом. У меня есть одна вина перед моим братом. Мы были когда маленькими детьми. Нас было 5 братьев и 5 сестер. И вот я сейчас уже не помню, что я сделал, но помню, что это я сделал. Ну, шкоду какую-то. У вас здесь говорят такое слово, шкода, да? Да я на Закарпатье никогда не жил, а всегда так говорю. И вот отец нас собрал всех. Я не помню, сколько нам. Кому 8, кому 10, кому 12 лет было. Не помню. Отец собрал и спрашивает, кто это сделал? Молчим все. А это и сделал я. Он потом кулаком по столу бьет и спрашивает, я спрашиваю, кто это сделал? И мой брат на 2 года старше меня заплакал. И он снимает ремень и порки ему дал. А это сделал я. И вот он наказывает моего брата, а у меня на душе, ну так мне скверно. У меня не хватило мужества сказать, да это я сделал, не хватило. Но с тех пор прошло 35 лет. И до сих пор мне стыдно перед братом, что я так поступил низко. Мы вспоминали несколько раз этот случай, когда, ну, я вспоминал его, он мне не напоминал. Ну, с чувством вины. Вот мне до сих пор стыдно перед братом. Брат получил наказание за меня. Я представляю, вот когда я приду на небо, а ведь Христа-то распяли за меня, да? Вина моя, а Христа распяли, Христа били и обвинили его. За кого? За меня. Как вы думаете, стыдно встретиться будет, когда я на небо приду, а? Я встречу того, в смерти которого я виновен. И я думаю, если бы Христос только помиловал, но не оправдал, это была бы мучительная встреча для многих, да, на небе. А он сделал больше. Он снял с нас вину так, как будто бы никогда я не грешил. То есть он оправдывает. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. То есть он нас не просто милует, он нас оправдывает. Это вот такое действие, которое снимает вину так, что с радостью, как с дорогим братом своим, как с дорогим спасителем встречусь на небе, без малейшего чувства виновности. И вы знаете, почему это произойдет? Потому что там на Голгофе открылся источник оправдания. И об этом свидетельствует жертва повинности. То есть вот я, знаете, когда-то допускал по неопытности ошибку такую, беседу об оправдании, иногда задавал вопрос, поднимите руку, кто уверен, что я спасенный. Теперь я не допускаю этой ошибки, потому что бывает то ли уверен, то ли не до конца уверен, ну и приходится чуть-чуть слукавить, поднять руку, потому что все же смотрят, кто поднял руку, кто не поднял, да? Я этих вещей сейчас уже не допускаю. Но об этом у нас пойдет речь, об уверенности в спасении. И хочу сказать, почему я уверен в спасении? Я не уверен в себе на завтрашний день. Я не уверен, что я не согрешу. У меня такой нет уверенности. Тем не менее, я уверен в спасении. Почему? Потому что есть жертва повинности. Потому что во Христе Иисусе вина снимается. И поэтому, даже будучи неуверенным в себе, я верю, что я в небо войду. Я имею эту уверенность. Каким это образом происходит? Вот. Когда мы грешим, есть возможность омыться. Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Кстати, вот я сказал, что 5 разновидностей жертвы выучить. Еще нужно будет центральный стих первой жертвы повинности тоже выучить на память до завтра. Это первое послание Иоанна, 1 глава, 7 стих. Я сейчас специально открою и перепроверю, если не перепутал. Если же входим во свете, подумаем, как он во свете, то имеем общение друг с другом. Да. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Ну, даже так, второе полустишье будем учить. 7 стих, 2 половина. Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Вот это полстиха надо будет до завтра выучить. Это будет центральный стих к жертве повинности. А завтра вот о чем пойдет наша речь. Как в практической жизни нам принять оправдание? Как так сделать, чтобы быть мне лично и тебе лично быть уверенным в своем спасении? И если сказано, что на небо ничто нечисто не войдет, то поднимите руку, кто уже научился жить так, что не допускает греха в своей жизни. Поднимите руку. А как войти в то небо, куда никто, ничто нечисто не войдет? Рассуждая о жертве повинности, мы это все выясним. Каким образом утверждается вера в мою праведность? И на каком основании я могу быть уверенным, что при всем том, что я грешу, каюсь, падаю, встаю, я все равно уверен, что буду на небе. На каком основании я имею такую уверенность? Об этом пойдет у нас рассуждение завтра. То есть, другими словами, как верой получить праведность? Или вы не знаете, что неправедное Царство Небесное не наследует? Последний пример, и на сегодня закончим. Как-то недавно в Харьковской области проповедовала группа благовестия. Ну, пресвитер там соседней церкви недалеко от нас был ответственный за группу. Человек 12 в группе. И, ну, может быть, человек 25 неверующих слушал. Ну, как неверующие? Православные. У вас же тоже здесь неверующих нету, да? Тоже все православные. Так и у нас там православный народ пришел послушать проповедь Евангелия. И приходит священник пославный. И вы знаете, обычно священники как-то ведут себя так, мешают, а этот решил, ну так, хитро пойти. Подходит, а это были пасхальные дни, благовестия. Он так подходит и громко кричит: «Христос воскрес!» Ну все и наши православные в один голос: «Воистину воскрес!» Он улыбается такой, подходит: «Вы тут что, Евангелие проповедуете? Хорошо вы делаете!» Ну и стал вопросы задавать, а вопросы каверзные. Ну, специально хотел так, ну, какое-то неловкое положение поставить проповеднику. Ну, задал какой-то вопрос. А брат пресвитер открывает Библию. Так говорит Бог. И читает. Хоп, ответ есть. Он следующий вопрос. Он открывает. Так говорит Бог. Раз, нет, сначала спросил: а ты веришь, что Библия Слово Божие? Верю. Если я с Библией отвечаю, устраивает тебя? Устраивает. Хорошо. И он там, ну, 6-7 вопросов задал, и брат Библию читает, открывает Библию, читает. Все, кончились вопросы. Он говорит: а теперь у меня есть вопрос. Задает: ну, понимаешь, вот такой-то там мыслитель в таком-то Талмуде, а не-не-не, не годится. Библия Слово Божие, да. Отвечай с Библией, дает ему Библию. Он взял Библию, листал, листал, листал и найти не может. А кто-то из православных там остроумный стоит и говорит, батюшка, так ты Библию не знаешь. Ну, тоже такой смех сразу. И наши не пободрствовали, засмеялись. И православные еще громче засмеялись. А он такой, ну, ориентируется в ситуации. Он тогда сразу раз, серьезный вид, демонстративно закрывает Библию и передает в руки брату нашему. И говорит, да, и не знаю Библии. И Библию не имеют права читать все подряд. Библию имеют право читать только особо святые люди. А брат тогда и говорит, совершенно правильно ты сказал. Я и есть особо святой человек, поэтому имею право читать и проповедовать. Ты не имеешь права читать, не имеешь права проповедовать. Шагом марш отсюда. И все, он повернулся и пошел. Дорогие друзья, завтра мы будем рассуждать о том, как стать особо праведным человеком. Как стать особо святым человеком, чтобы иметь право Библию читать, Библию проповедовать и иметь право войти в небо. Вот об этом мы завтра будем рассуждать. Ну, а теперь до завтра задание такое. Выучить сверху вниз и снизу вверх последовательность ветхозаветных жертв и основание библейское для первой жертвы жертвоповинности. Это послание Иоанна, первое послание Иоанна 1:7. Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Значит, друзья, вот это вот задание на завтра. Небольшое задание, правда? Ну, обязательно, чтобы все уже выучили. Сверху вниз, снизу вверх. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Друзья, есть те, которые не поняли смысла, разница между жертвой повинности и жертвой за грех. Кто не понял, поднимите руку. Все понятно, да? Ну, если вам понятно, тогда я спрошу, можно? Пожалуйста, вот брат в красной майке, на следующий в черной рубашке. Разницу объясни между жертвой повинности и жертвой за грех. Хорошо. Значит, еще я более полно сформулирую. Правильно, брат, ответил. Отлично. Значит, когда мы делаем грехи, и мы перед Богом делаемся виновными, то во Христе Иисусе есть источник для нашего прощения и оправдания. Всю нашу вину очистить и смыть, и упразднить эту вину. Такой источник есть в Голгофской жертве Христовой. И об этом нам свидетельствует ветхозаветная жертва повинности. А ту проблему, что мы родились с природой греховной, эта проблема тоже разрешается во Христе Иисусе. И об этом нам будет свидетельствовать ветхозаветная жертва за грех. Вот такой вот полный ответ. Друзья, я хочу, чтобы мы все равно, хоть мы не закончили наше рассуждение о жертве повинности, если Господь продлит нашу жизнь, завтра продолжим, но все равно закончить общей молитвой, чтобы все могли, вернее, желающие могли кратких молитв помолиться. И центральная мысль наших молитв – поблагодарить и прославить Господа за то, что кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. А значит, каждый человек имеет право на спасение. Аминь. Братья, в узах все мы свы, знаем, сколько узнаем. Награда им принадлежит.